звуки северного звона разлились по лесам. Если где-то плач и стоны, Матерь Божья в помощь там. Если где-то плач и стоны, Матерь Божья в помощь там. Когда ляжет скорбь на сердце, волю дам своим слезам. Если некуда уж деться, Матерь Божья в помощь нам. Если некуда уж деться, Матерь Божья в помощь нам. Страха не узнаем, с нею и под небом храм. Если духом припадаем ко Спасителя стопам, если духом припадаем ко Спасителя стопам, звуки северного звона разлились по лесам. Если где-то плач и стоны, Матерь Божья в помощь там. Если где-то плач и стоны, Матерь Божья в помощь там. Закате поле колосок колоску, а за полем лес синий-синий. Чья молитва слышится по лесу и на всю Россию. Есть неподалеку местечко Саров, а в лесу живет монах Серафим. Стал на камне он покаяние петь, лес ему затвор, а служка медведь. Сосны вековые легли на пути, чтобы мир не смог туда подойти. Третий год стоит и в холод, и в зной, камень горяч от молитвы такой. Вот светильник яркий, белее, чем снег, веры неподдельной, простой человек. Сколько пролил он чистых, искренних слез, душу на самое небо вознес. На закате поле колосок колоску, а за полем лес синий-синий. Ах, поле, поле, сети синих речек, как зажечь бы вдоль реки огни. Тебя так мало, теплый летний вечер, вечер синий тугу прогони. вечер синий, тугу прогони. Ах, небо, небо, тонкой долькой месяц, осторожно в сердце загляни. Неужели будет, будет первенец? Вечер синий, тугу прогони. Вечер синий, тугу прогони. Сколько песни молодой не лица, будет струны речка заглушать, будет, детка, будущее снится, вечер будет ночку зазывать, вечер будет ночку зазывать, будет, детка, будущее снится, вечер будет ночку зазывать. Колосок, шелести лесок, славь творца дорожная былинка. Ты держи меня, тонкий волосок, жизни серединка. Ты держи меня, тонкий волосок, жизни серединка. Этот волосок в небо поясок, ко творцу надежная тропинка. Ты держи меня, милости глоток, жизни половинка. Ты держи меня, милости глоток, жизни половинка. Стану во степи, Боже, укрепи, стану тонким поясом обвита. Как бы мне тебя вновь не потерять, тихая молитва. Как бы мне тебя вновь не потерять, тихая молитва. Стой, колосок, шелести лесок, славь творца дорожная былинка. Ты держи меня, тонкий волосок, жизни серединка. Ты держи меня, милости глоток, жизни половинка. Не кручинься, много сердце, не печалься, оболжи. Ты по Богу, понемногу потужи. Ты по Богу, понемногу потужи. Ожидала сердце скорби, получила ли сполна. Перед Богом, неоплатная вина. Перед Богом, неоплатная вина. Не найти прочней затвора, сердце маленькая клеть. Ради Бога, столько надо претерпеть. Ради Бога, ради Бога. поклоняясь преподобным и честнейшей Херувим. Крепко верю, Богу верю, кто гоним, тот и храним. Крепко верю, Богу верю, кто гоним, тот и храним. Не кручимся, много сердце, не печалься обо лжи. Ты по Богу, ты по Богу, понемногу потужи. Ты по Богу, ты по Богу, понемногу потужи. Где мой храм, и храме светлый твой святой порог, стань, душа моя, покрепче в вере стани. Там молитва, как спасение вечного залог, воспевается нехладными сердцами. Яко с нами Бог, яко с нами Бог, яко с нами Бог. Прямо в сердце стройся светлый храм, миром бегая, молчанием я в него войду. Не суди меня, о Боже, по моим делам, но прими мою всегдашнюю надежду. Яко с нами Бог, яко с нами Бог, яко с нами Бог. Где мой храм, и храме светлый твой святой порог, от сует земных надежная ограда. Был бы с нами наш всещедрый Бог, ну а большего, большего не надо. Яко с нами Бог, яко с нами Бог, яко с нами Бог, яко с нами Бог. Белым-белым покрывалом землю Бог наш принакрыл. Для молитвы злое сердце милосердно приоткрыл. Где молитва, там и битва, а без битвы нет молитвы радость. Тихая и печаль, жизни за нее не жаль. Радость тихая и печаль, жизни за нее не жаль. Зиму стойкую у сердца растопи скорей мою. Славу самую немую Богу в горести пою. Где молитва, там и битва, а без битвы нет молитвы радость. Тихая и печаль, жизни за нее не жаль. Радость тихая и печаль, жизни за нее не жаль. Не измерить Господи, мера велика. Я прошу и мало, и много твердой веры огонька. Где молитва, там и битва, а без битвы нет молитвы. Радость тихая и печаль, жизни за нее не жаль. Радость тихая и печаль, жизни за нее не жаль. Как-то раз зимою снежной заблудилась я в полях. Старушонка с лошаденкой, запряженную в санях, хочет плакать старушонка, жжет метелица глаза. Благо на груди иконка помолилась, как могла. Ты угодник, Николай, всем на свете помогай, помогай, помогай, обо мне не забывай, помогай, помогай, обо мне не забывай. Неожиданно попутчик объявился сам собой, скоро проводил родимый горемышную домой. Дома с трепетом старушка пред иконой пала, и что ж, больно седенький попутчик на угодника похож. Ты, святитель Николай, всем на свете помогай, помогай, помогай, и о нас не забывай, помогай, помогай, и о нас не забывай. Ты возведи меня на... на крест. И дай сил не сойти с него, покаяния, покаяния, отверзи мне двери. Христе Боже мой, Христе Боже мой, Христе Боже. Инок у храмовых дверей, пройду ему поклонясь, ведь он молитвою своей освещает и нас. Покаяния, покаяния, отверзи мне двери. Христе Боже мой, Христе Боже мой, Христе Боже. Thank you. Свет весь ты здесь, в этом храме маленьком. Средь нас тот, кто спас, и разбив оковы смерти, смертью своей искупил всех живших на земле от века. Средь нас тот, кто спас, и разбив оковы смерти, смертью своей искупил живущих на земле. Thank you. как мы с тобой живем. Давно не жгли лампад, и в храм, как должно, не ходили. Молитв не пели мы, который день подряд страниц священных не открыли. А Матерь Божия взирает и скорбит, в молитве непрестанной стоя. О горе, страсть моя опять стрелу вонзит, ей прямо в сердце Пресвятое. А жизнь идет, идет, и будет ей конец, что я отвечу пред Всевышним. Ты только за меня, пожалуйста, молись, молись покрепче, Господь услышит. А Матерь Божия взирает и скорбит, в молитве непрестанной стоя. О горе, страсть моя опять стрелу водит, и прямо в сердце Пресвятое. Вине моей ты знаешь, не видать конца, нет от тебя уже во мне секрета. Но Божьей благости и милосердию предела, верю, тоже нету. А Матерь Божия взирает и скорбит, в молитве непрестанной стоя. О горе, страсть моя опять стрелу вонзит, и прямо в сердце Пресвятое. Хороша эта земля, скорби и сны, как лошадей табуны вдаль унесутся. А скорби и сны, как лошадей табуны вдаль унесутся. Этому кресту. скорби и сны, как лошадей табуны вдаль несутся. О скорби и сны, как лошадей табуны вдаль несутся. Отражается в колодце, ходит месяц по небу. В это воскресенье Троица, пойду трав я наберу. Соседей по травинке поднесу, устелю полы во церкви, поклонюсь образу. Богородице Пречистой со слезами помолясь, за отчизну да за сына, да чтоб душенька спаслась. Отражается в колодце, ходит месяц по небу. В это воскресенье Троица, пойду трав я наберу. Росписам святого монастыря і плачу серцем від сюжету одного, де матінка Божа людину за руку до сина веде свого, людину за руку до сина веде свого, якщо на те твоя буде воля свята. Поцурайся брудного одягу мого, о матінка Божа, ти мене веди, до сина веди свого, ти мене веди, до сина веди свого. Важке страждання стану нести я, твоїм заступництвом тримаючись одним, о матінка Божа, лише тобі свої всі бідоньки розповім, лише тобі свої всі бідоньки розповім, коли і в радісті буде душа моя. Від серця пісню, як молитву піднесу, о матінка Божа, своє життя тобі вміряю і віддаю, своє життя тобі вміряю і віддаю, якщо на те твоя буде воля свята, не поцурайся брудного одягу мого. О, матінка Божа, ти мене веди, до сина веди свого. Ти мене веди, до сина веди свого. Ти мене веди, до сина веди свого. То ж ти, странник, ясные очи, не смыкая во все ночи, вторишь сердцем колоколу слава Иисусу Христу. Что ж ты, странник, в оберегах, и одна единая книга отягчает тощу суму слава Иисусу Христу. Что ж ты, странник, старец глубокий, не опишешь долгой дороги, скажешь только истину слава Иисусу Христу. Как по полю золотому побредешь тропой незнакомой, вторя сердцем колоколу слава Иисусу Христу. Что ж ты, странник, ясные очи, не смыкая во все ночи, вторишь сердцем колоколу слава Иисусу Христу. Свечечка дрожит в руке, Господи, помилуй. Ко Тебе молюсь, Христе, Господи, помилуй. Пусть горит огонь, горит, Господи, помилуй. Все сожжен грехи мои, Господи, помилуй. Счастье частью быть Твоей, Господи, помилуй. Не отринь души моей, Господи, помилуй. Пред Тобою я стою, Господи, помилуй. Ты прости вину мою, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Свечечка дрожит в руке, Господи, помилуй. Ко Тебе молюсь, Христе, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Конь буланий і печальний, необ'єжений, не подкований, землю стилою я копицем шов водиці, да напиться, шов водиці, да напиться, а вода в ручьях уж студеная, все таит в камнях мхи зеленые, а земля крест, как сбила лица, конь буланный умывается, конь буланный умывается. Отчего ж тиха вся околица, не кричит никто, не шевелится, от того ль, что все позабылося, да глубоким сном принакрылось, да глубоким сном принакрылось. Но от выстрела сполошилось вдруг, не успел коня поди взять испуг. Очи синие он, вздохнув, закрыл, а губителя благословил, а губителя благословил. Конь буланный и печальный, необъезженный, неподкованный, землю стылую я копытцем шел водиться, да напиться. Много ли странствий по Руси?